Отечественные СМИ обвиняли в организации прорыва балканских упырей. Вообще, тут во многом обвиняли балканских упырей и, как я понял, отчасти не без причины. Но в политику я не полез, еще успеется в этом говне измазаться. А вот прояснить по сервитуту и его внутренним законам было жизненно необходимо. И только я успел прочесть про то, что сервитут – это право ограниченного пользования чужим земельным участком, зданием, сооружением и другим недвижимым имуществом, и в здешних условиях предполагает равные условия для поселения и проживания всех рас, народов, сословий и общее пользование ими муниципальной собственностью при выполнении взятых на себя перед правящей династией обязательств, как вдруг в окно закусочной прилетел кусок кирпича. Бах, зазвяк, я, похоже, забыл опустить рольшторы. Целый сноп стеклянных осколков звонкой дробью просыпался на пол и подоконник. Какой скотине не спалось в 5 утра? Это требовалось выяснить немедленно, так что я сунул планшет, ухватил один из высоких барных стульев, что стояли у стойки, и сиганул наружу, прямо через разбитое окно вылетел на улицу, приземлившись на обе ноги и кинулся в атаку. Такого эти ублюдки точно не ожидали. Они стояли перед самым крыльцом плотной группкой, 5-7 зеленокожих лоботрясов с нога, и курили, и плевали ореховую скорлупу себе под ноги, и глумились своими гадскими голосами. «Что, гиены, страх потеряли?» – заорал я, не сдерживая голоса. Один из с нога, самый молодой, аж присел от акустической волны, остальные тут же повернулись ко мне, но поздно. Я влетел в толпу аглоедов с ударом табуреткой и пинком ноги, и принялся месить их по чем попало, расшибая кривые рожи, подсекая ноги и выкручивая руки. Барный стул потерялся еще в самом начале, от его удара в ступеньки крыльца впечатались двое с ног, так что я использовал кулаки, ноги и собственную башку. Несколько раз мне крепко прилетело по спине, голове и ребрам, куда без этого. Если вам кто-то расскажет, как в драке одолел троих, и не предъявит парочку травм, плюйте на него, ибо брешет. Тем более, уродцы были вооружены увесистыми дубинками типа бейсбольных бит, длинными цепями и обрезками водопроводных труб, так что каждый из прилетов ощущался весьма конкретно. Но с нога против урука, это как? Ну, как ягдтерьер против ротвейлера. Вроде как и злая псинка, и если кучей, то завалить в целом могут, но у ягдтерьеров, например, всегда была храбрость и упоение дракой, а у с нога, только гнилые понты и безграничная уверенность в том, что все должны их бояться и биться мордой о кулаки самостоятельно. Когда события развивались по другому сценарию, зеленые орки без харизматичного лидера зачастую терялись и терпели поражение. Вот и теперь, вцепившись в меня со всех сторон и пытаясь нанести как можно больше ударов в минуту, они все поставили на одну общую атаку и пришли в полное замешательство, когда я все-таки вырвался из их настырных объятий, разбросав всю комарилью в разные стороны. Мне удалось ухватить одного из них за грудки и швырнуть в троицу, оставшуюся на ногах. А потом я бросился на них, с явно читаемым намерением завершить начатое. Арррррр, граул с каждым разом получался у меня все более внушительным. «Дядя Ять, мы сдаемся нах!» – завопил тот самый, который испугался моего крика в самом начале. «А хрен там!» – рыкнул я и прыгнул ему обеими ногами на грудь. Урукхай пленных не берет, и орки с нога совершили самую большую ошибку из всех возможных. Кинулись на утек, а я гнал их и преследовал, и вносил опустошение в их ряды. Последний попался мне под руку у знакомых мусорных контейнеров в закоулке, и я ухватил его пятерней за загривок, сжал, приподнял и сунул в полупустой мусорный бак, захлопнув сверху крышку, и сел на нее, пытаясь отдышаться. Когда дыхание восстановилось, я стукнул пяткой по баку. «Эй, с нога, ты там живой?» «Да», — неувренно пропищали из мусорки. «Скажи Щербатому, если он от меня не отстанет, я приду и засуну ему твою башку в жопу». «Мою в рот, твою, не в рот, а в жопу, так и передай». «Уй, я оте». Только сейчас я почувствовал острую боль в боку и, глянув туда, скривил рожу. Под правой рукой торчала кривая костяная рукоятка ножа. Выдергивать нож сразу было бы большой глупостью, и потому я совершил глупость никак не меньшую. «Кристина, а-а-а!» Вдалеке что-то громко упало с жутким грохотом. Огромная стая птиц вспорхнула с крыши с заполошными воплями, принялась громко хлопать крыльями и кружить над проспектом. «А-а-а!» – заорал кто-то в одной из квартиры. «Уй-уй-уй!» – зарыдал где-то младенец. «Курррррва мать!» С верхнего этажа в направлении моей башки полетел цветочный горшок, не долетел и грянулся оземь совсем рядом с моими ногами. Я наклонился, выудил из криомических осколков и коней в земле целую ветку с красивыми, ярко-алыми цветами и принюхался. Пахло, честно говоря, не очень. Хлопнуло окно, и высунулась заспанная мордашка рыжеволосой девушки. «Ты что, с ума сошел? Что ты тут делаешь в такую рань? Я пришел к тебе с приветом, рассказать, что солнце встало, начал было я, но тут же заткнулся, поскольку, во-первых, солнце пока не встало, а во-вторых, тот тип сверху, судя по звукам, уже готовил коктейль Молотова в домашних условиях, чтобы швырнуть его в меня вслед за цветком. Так что уже гораздо тише я сказал, вот, решил тебе цветы подарить, гипиаструм, многолетний, луковичный, походит к твоим волосам по цвету. Ты рехнулся, на всякий случай уточнила Кристина, хотя ответ, кажется, был очевиден. Говори давай, чего пришел, повезло тебе, Густав всю ночь там со своими отморозками зависает, небось опять со Щербатым район делит, идиоты. Смотри, какая штука у меня есть, сказал я и, подняв руку, продемонстрировал торчащий в боку нож. Болело зверски, но не так зверски, как должно было бы болеть, будь я тем, прежним Бабаевым. Похоже, у руки, вообще ребята к боли маловосприимчивые. Фартануло мне с этим тельцем капитально, это уж точно. Разве что, как-то неприятно было думать, что когда-нибудь жизнь столкнет меня с настоящим уроком, и тогда, ао, глаза Кристины стали по 5 копеек. Давай я сейчас спущусь, и, могу подняться, чего ты, удивился я. Да, удивилась она, но сразу сообразила, а, ты ж этот, не этот, ну да, поднимайся. В общем, я, кряхтя и морщась, поднялся по знакомой лестнице в знакомую квартиру. Почему я был так уверен, что Кристина мне поможет? Да потому, что она работала в местной частной клинике операционной медсестрой. Да, да, тут была частная клиника, в самой спокойной части маяка, недалеко от кордона с новым городом, благополучным центром Сан-Себастьяна. Я подсмотрел это на бейджике, который висел на зеркале в ванной, когда мы были сильно заняты. Кристина уже ждала меня в дверном проеме, снова, в легкомысленном халатике, но с очень серьезным и сосредоточенным выражением лица. Конопушки вместе с нахмуренными бровками смотрелись очень пикантно. Грудь, кстати, тоже круто смотрелась, ох уж эти ее халатики. Но мои алчные взгляды ее никак не смутили. «Марш в ванную! Помирать-то не собираешься?» — строго спросила она и указала пальцем на дверь ванной комнаты. «Да вроде нет, шевелюсь, как видишь». В качестве доказательства я сделал несколько фальшивых танцевальных движений руками и ногами, а потом все-таки поморщился. Чертов ножичек не располагал к такому поясничению. «Ты черный урок». «Черные уроки шевелятся и убивают даже без половины головного мозга». Она наморщила нос. «По крайней мере, Финардил так говорил». «Финардил» — это прозвучало как какое-нибудь лекарство. «Нурсульфазол», «Феназепам», «Финардил». «Это кто?» «Парень твой?» «Не мог не уточнить я». «Это мой босс, доктор Финардил Хинда, самый лучший практикующий хирург на 1000 километров вокруг. У него 3 клиники в Сан-Себастьяне и еще 5 или 6, по всему побережью. Я, между прочим, ассистировала ему даже в Академгородке. Он обещал пробить мне место в общежитии медколледжа и пристроить туда лаборанткой на полставки. Вечерами буду в клинике работать. Свалю из этой помойки наконец-то». Академгородок располагался на противоположном от маяка мысе. Это я тоже из интернета почерпнул. До прорыва там работал Черноморский государственный университет, отделение Академии наук Государства Российского, какие-то научно-исследовательские институты и несколько среднеспециальных учебных заведений медицинской, технической, морской и, тадам, магической направленности. Кристина, умело маскируя свои коварные намерения хвалебными словесами о великолепном эльфе-хирурге, в один ужасный момент выдернула нож, а потом... Пыша-ша-ша-ша, в самую рану распылила какую-то холодную хрень из баллончика, и тут же принялась орудовать специальным степлером, соединяя между собой края. «Сиди, не дергайся, сейчас повязку наложу, и пойдешь», продолжая свои профессионально безжалостные манипуляции, заявила она. «Вот так просто пойду», попытался распустить руки я, но тщетно. «Вот так просто пойдешь, и одежду свою заберешь». Едва в прошлый раз ее от Густава спрятала. «Он тебя убьет, если узнает про нас с тобой». И так из-за того видео грозился зайти и набить тебе рожу, но я скандал закатила, мама не горюй. Мол, шляется где-то, а меня всякие страшные чудовища спасать должны от других чудовищ. Пришлось ему заткнуться, но второй раз такое не прокатит, убьет, если заподозрит. Заманается убивать, браво заявил я, хотя, если вспомнить его группу поддержки с помповыми ружьями и невероятного размера огнемет, одним кардом от этого матерого гнома не отмашешься. Вдруг я почувствовал некий странный зуд, очень не кстати. Я искоса глянул на правое предплечье, где над татуировкой браслета, рядом с пёсьими головами, проявилось целых 4 маленькие загогулины, до боли напоминающих ушастые и зубастые орачьи башки. Это что, они подохли? Получается, я прибил 4 с нога, самое смешное, что мне стало обидно за тех, которых я уделал первыми, у гоблинской ночлежки. Где мои трофейные черепа? Их что, Кузя сотоварищи на свой счет записали? Ну все, я так не играю, не вертись, сказала Кристина и ткнула меня в бок пальчиком. И я подумал, ее ведь я не убивал, а загогулина, похожая на женскую фигурку с шикарной задницей, есть. Получается, это тоже считается. Глава 8. Светлейший князь. Стекло для разбитого окна я наглым образом спер в одном из заброшенных домов. Тут все так делали. Вроде как в ближайших окрестностях никакой хтонической дряни можно было не опасаться дней 7-10, вот я и рискнул. Из советов и байк местных выходило, что проявления потусторонней заразы должны были накопиться, аккумулироваться, чтобы проявить себя снова. Но если зайти на пару кварталов вглубь маяка, то приключений можно найти более, чем достаточно, в любое время дня и ночи. Водились тут даже профессиональные приключенцы-сталкеры, которые этим и занимались, рассчитывая поживиться мародеркой оставленных квартир, гаражей и бизнес-объектов, и ингредиентами. Ингредиенты – это было то, что заставило мое жадное орачье сердце обливаться кровью. Оказывается, я капитально лопухнулся. Те самые жопные змеи, которые у церберов торчали вместо хвостов, стоили до 1000 денег за штуку, если продавать сан-себастьянским скупщикам, и до 2000, если найти покупателя со стороны, самостоятельно. Горящие пёсьи глазки можно было сторговать примерно по 400, зубы, по 20. Короче, я упустил целое состояние, просто выбросив адских тварей на обочину из чувства омерзения. И, кажется, кое-кто неплохо на этом наварился. И с этим предстояло разобраться немедленно и жестоко, ибо, нихрен, я все равно намеревался переехать в каморку при закусочной. Там, по крайней мере, имелся доступ в сеть, обогреватель, электричество, удобный топчан, вполне по размеру. Нужно было озаботиться только сейфом для карда кочерги, и все, можно связываться с вредным вахмистром Перепелкой, сообщать о смене места жительства. Это ведь было, похоже, единственным, что интересовало местную полицию. Насилие с применением рук, ног, зубов, когтей и подручных средств тут, на маяке, было обычным делом, и, несмотря на многочисленные камеры, натыканные как гроздья винограда на каждом столбе, ни одного выезда на такой случай я за все это время не видал. А вот за стрельбу из ружья или применение холодного оружия против местного населения, крутили сразу. И вахмистр Перепелка мог считаться настоящим ангелом по сравнению с теми башнеподобными громилами, которые прилетали на черном бронетранспортере с вечными орлами на бортах. Меня здорово пронесло, когда по наитию я ухватил табуретку, а не карт, вписавшись в драку со снога. По здешним правилам, боевое оружие разрешалось использовать только и исключительно против хтонических тварей. В этом и был весь смысл заселения сервитута всяким отребьем и отморозками типа Густава Игильшнайцхена, Бабая Сархана или Гоблина Кузи. Эдакая живая прослойка между мирными обывателями и хтонью. Очень-очень разумно. Безопасность и свобода, получая одно, жертвуешь вторым. Вечный выбор. Обитатели маяка, определенно, свободу любили больше. Или у них просто не было другого выхода. Жилье на проспекте ничего не стоило. Дом пустой, живите кто хотите, тут такого счастья было полно. Бонусом шли бесплатные электричество и вода, а также доступ в сеть на базовой скорости. Они предоставлялись муниципалитетам в качестве поощрения новым поселенцам, хотя содержать коммуникации в порядке или восстанавливать, если они были разрушены, предстояло самостоятельно. А в новом городе, или академгородке, съем обычной однушки мог встрять от 500 до 1000 денег в месяц, при зарплате медсестры в 1500 или около того, и это в частной клинике. Такая себе экономика. Понятно, почему многие выбирали маяк. Двустволка 12-го калибра стоила тоже 1000, но ее один раз купил, и все, а за квартиру каждый месяц платить нужно. Обо всем этом я размышлял по пути к гоблинской ночлежке. Снова я шел по проспекту, наблюдал, как приходит в себя после бессонной ночи маяк, и напевал себе под нос нечто подходящее моменту. Я гуляю по проспекту, мне не надо ничего, я надел свои очки, и не вижу никого. Магазинчики с дешевой одеждой, продуктами, алкоголем, товарами первой необходимости и техническими прибамбасами открывались один за другим. Продавцы терли ладонями свои заспанные лица и крутили вороты от рольштер, кто побогаче, жали на кнопки пультов. Ремесленники в небольших мастерских по производству всего на свете, от кожаной обуви до киберпротезов, настраивали станки, верстаки и вычислительную технику. Гномы и люди, снага и гоблины, набычившись, глядели на меня из глубины своих берлог, всяческих мелких бизнесов на первых этажах обжитых зданий. В это же время на вторых и третьих этажах хозяйки готовили завтраки, разогревали полуфабрикаты, жарили яичницу, варили священную овсянку, кипятили чайники. Впереди, загромоздив весь тротуар у меня на пути, толпа рабочих в оранжевых касках выгружалась из большого, ярко-оранжевого фургона, который доставил их явно откуда-то из благополучных районов. Слишком уж чистенько выглядели их спецовки, слишком уж новенькое и технологичное у них с собой было оборудование. «Эй, прохожий, проходи!» «Эх, пока не получил!» Продолжал рычать под нос я, дефилируя мимо. «Мужик, ты чего?» Испуганно шарахнулся от меня один из работяг. «Мы ж не это, мы на заказ приехали, да и все, стяжку пола делать!» «Ой!» – спохватился я. Цой в исполнении первого урукхайского профессионального рычателя песен звучал совсем агрессивно. Неловко получилось, а потому я поспешил извиниться. «Прощения просим, это я не вам. Это привычка такая, под нос напевать, вот оно и совпало. А-а, ну, ничего», — почесал репу работяга. На вид ему можно было дать лет 30, в лицо въелся настоящий рабочий загар, руки у строителя были мозолистые, крепкие. Вдруг лицо его просветлело. «Пацаны, это же тот, который красота страшная сила, который занимаетесь любовью, а не войной. Ао, а меня Федькой звать, а тебя?» Пацаны окружили меня со всех сторон, стали хлопать по плечу и по-доброму ржать над новой футболкой, обсуждая надпись про принцессу, и попросили сделать селфи, много раз, со всеми вместе и с каждым по раздельности. Если честно, я был в шоке. Им действительно было глубоко насрать на то, что я полукровка Врук. Я для них оказался тем парнем из сети и чуть ли не личным героем для каждого из бригады. Я высекал хтонь, а это кое-чего стоило. Мне даже закурить предложили, но для урукхаевского обоняния это было бы чересчур. «Ты бы это, завел себе электронный кошелек. Ну там, деньга, онлайн или еще что, и аккаунт свой. Донаты бы перли, ей-богу. У нас в Сан-Себастьяне есть свой топ бойцов с тварями, победители определяются народным голосованием. И поверь мне, призы зрительских симпатий очень и очень неплохие, а тебе денежка не лишней будет». «Да, Федя, несмотря на видимое перевозбуждение от встречи, говорил толковые вещи. Вон, шлепанцы у тебя порвались. Сань, а Сань, давай ему те ботинки подарим». Саня, чернявый и смешливый то ли мастер, то ли прораб, сбил каску на затылок. «А размер у тебя какой?» «47-й». Удивленно откликнулся я. «О, у нас один тролль работал подсобником. От него, кажется, там что-то осталось», — задумчиво проговорил он и полез в фургон. «Алакхай», — удивился я, — «на стройке, вместо автопогрузчика». Заржали рабочие, а Федька пояснил: «Молодой совсем, как 18 стукнуло, в армию ушел, пару недель назад. Хороший парень, но тупо ой, обещал письма писать, но он писать не умеет, в армии научит». С какой-то затаенной надеждой и плохо скрываемой ностальгией проговорил самый старший из них. «Наверное, бывший служивый, хотя такие бывшими не бывают. Короче, мы расстались вполне довольные друг другом, и у меня появилась крутая рабочая обувка, не 47-го, а целого 48-го размера. Огромные такие черные боты из какого-то искусственного жесткого материала, с мощными застежками с автоподтяжкой, толстой подошвой и металлическими вставками на пятках и носках для защиты от возможного падения тяжестей. Правда, ни носков, ни портянок не имелось, но эту проблему я мигом решил, заскочив в магазин и затребовав сразу две пары утепленных, чтобы обновка по ноге не елозила. «Жарко будет, я вас умоляю», — Ради возможности дать кому-нибудь под сраку таким чоботом я готов потерпеть. Да и шлепать по грязи в сланцах меня порядком достало. В общем, к ночлежке я подходил в отличном настроении и намеревался еще более его улучшить. «Кузенька А.А.» самым нежным голосом из всех, на который был способен, позвал я, едва зашел в калитку. «Кузя, друг мой ситный, иди сюда, чудо носатенькое, я тебе мармеладку дам, на халяву». Мармеладка у меня была, захватил в закусочной. Не знаю, кто поставлял мармелад Хуи Моргену, но выглядел он изначально как пласт, примерно 50 на 50 сантиметров, застывшие эпоксидки, посыпанный сахаром, да и на вкус и по консистенции, соответствовал внешнему облику. Так что удобнее всего оказалось нарезать его кардом. Интересно, а вахмистр Перепелка сочтет это использованием холодного оружия не по назначению, но народу нравилось. Наверное, по сравнению с кофе 3 в одном даже эпоксидный мармелад казался изысканным кушаньем. Вот и Кузя купился. Появился, как чертик из табакерки, и тут же сунул свой нос едва ли не в мой карман. «Дай мне там», — почуял сладенькое, подлец, и поплатился. Я двумя пальцами ухватил его за кончик самой выдающейся части лица и сказал: «Знаешь, обычно актеров ставят в известность о съемках фильма. Чаще всего даже зарплату платит. Бабай, я дез дал, я дез бициальда», — прогундосил он. «Ну, вот и я думаю, если монетизация подключена, и уже натикали многие тысячи просмотров, то в конце месяца ты так или иначе мне отстегнешь 30%, а, гдобеж». Попробовал возмутиться он. «Я дезобедаюсь давать тебе деньги». Я сжал пальцы чуть сильнее, и гоблин сдался. «Дуладда, отбузди бедя, будут деньги, в кацце безяться», — замахал руками он. Едва почувствовав свободу, Кузя ухватил себя за нос и принялся его разминать, поскольку сливка ему грозила капитальная, а нос для гоблина – это как борода для гнома, предмет особой гордости. Но мне на гоблинские фетиши было феерически плевать. Нужно было прояснить пару моментов, и я заговорил, загибая пальцы, себе загибая, а не ему. «Я не против, чтобы ты и твои ребята снимали меня на видео, но я должен знать, что съемка ведется, это раз, и проконсультировать меня о цене жопных змей и прочей редкой дряни вы могли бы просто из вежливости, это два». «Э-э-э-э», — задумался гоблин. «А еще, мне нужен нормальный гриль, тандыр и кофемашина, это три». Лучше было забрасывать сразу несколько удочек, хоть одна из них могла выстрелить. А, ушки главного барахольщика всея маяка аж затряслись. «Ну, не все любят кофе на песке. Кое-кому нравится капучино, некоторые любят рафа или айс-латте и, понимаешь ли, я собираюсь», — принялся разглагольствовать я. «Бабай». Кузя скорчил такую мордочку, что расплакаться можно было. «Ну как я притащу тебе кофемашину?» «Ага», — уловил суть я. «То есть где взять, знаешь?» «Ну, знаю, там много всего есть, но это кварталов 10 в хтонь вощета». Гоблин вернулся в свое обычное расслабленное состояние. «Давай это станет моей проблемой», — прищурился я. «Нарисуй мне крестик на карте и объясни нюансы, и этого будет довольно». Кузя задумчиво шмыгнул носом и подтянул штаны. Потом зевнул, потянулся, чихнул, смачно утерся, сплюнул под ноги, поковырялся в ухе, размял шею, почесал жопу. «Ять, Кузя», — заорал я, — «задолбал, уже бегу, пойду карту найду, у меня были туристические». Его как ветром сдуло, а я пошел собирать вещи в комнату. Сначала запахло озоном, потом раздался звук, подобный далекому раскату грома. Во дворе задребезжали сразу все железяки из кучи в торчермета, зажглась сама по себе лампочка над потолком в комнате. Я тут же выглянул в окно и увидел, как перед самым крыльцом во дворе вдруг резко скукожилась и завяла вся растительность, а в следующую секунду там уже стояли пятеро. Знакомые мне ротмистр Петенька, опричники Казинец, Талалихин и Грищенко в своей броневой экипировке и пожилой импозантный господин с роскошной седой шевелюрой, благородным лицом и пронзительным взглядом голубых глаз. На нем был черный мундир с эполетами, сапоги до колена и белоснежные перчатки, как будто явился сюда из какого-нибудь 19 века, прямо с великосветского приема или с плацпарада. «Опять система перезагружается, ну что за нахрен?» — посетовал прокуренный Казинец, и тут же осекся. «Простите, ваша светлость, но этот момент и вправду стоит доработать. Стоим тут как четыре статуи в этой скорлупе, двинуться не можем. Только после телепорта и всего 12 секунд», — откликнулся ротмистр. «Не так-то и плохо. Если рядом маг уровня его сиятельства, то 12 секунд, это пшик. Кстати, вот они и закончились. Шагом, марш. Бронированные солдаты зашевелились одновременно с его словами, и уже через пару мгновений я услышал их тяжкие шаги по лестнице. Бояться встречи с опричниками я и не думал. Вздорная женщина Роксана уже поведала мне о том, что тот парень, княжич, выжил. Но мало ли, что у них было на уме. Я шагнул за большой стол, где пару дней назад валялся в беспамятстве мой пациент, положил перед собой карт, рядом, несколько кусков кирпича и штукатурки, поувесистее, на глазок прикинул расстояние до окна, буди придется сигать наружу. Если что, повоюем. Я освоился уже и прекрасно знаю, на что способен боевой Урукхай, даже если Урука во мне всего лишь половина, хотя эти тоже, знают, может, даже лучше, чем я. Доброго и приятного дня, господин Сархан, первым в дверях показался ротмистр. Вошел он без стука, но, по крайней мере, дверь не вышибал, и то хлеб. Говорил же, что еще свидимся, вот и свиделись. Но я смотрю, вы не удивлены? Удивлен. Эки вы нынче вежливый, Петенька, не удержался я. Однако, Петенька разглядывал меня с видимым интересом. Это что же получается, вы уже все знаете, и кто слил? Ну, слил, это не очень чтобы точное определение того, что со мной произошло. Меня шмякнули о рубероид, едва не переломали все кости диким атмосферным давлением, а потом принялись вопрошать строгим голосом касаемо особенностей рачьей национальной татуировки. Роксана, грустно кивнул ротмистр, выражение его глаз стало мечтательным. Охо-хо, а вы не так просты, как кажетесь на первый взгляд. Никогда не видал обычного черного урука, который знал бы, что такое атмосферное давление и употреблял слово касаемо. Архаизм же, а, кажется, этих двоих, Петеньку и Роксану, что-то связывало. А я, кажется, капитально палился. Но это были мелочи. Гораздо более меня веселил сам факт того, что какая-то там светлость мнется перед моей дверью. И я собирался его там еще немного помурыжить, а потому церемонно мотнул головой, обозначая поклон и подметая столешницу волосами. Бабай Сархан, к вашим услугам. Не имею чести являться обычным черным уруком, поскольку официально именуюсь ублюдком и выродком. Ротмистр Розин, к вашим, машинально откликнулся опричник и раскланился. У него это получилось гораздо изящнее, чем у меня, несмотря на громоздкие доспехи. И тем приятнее было глядеть на его растерянную физиономию, когда Петенька Розин осознал, что именно я произнес. Озадаченно протянул он. Глумление, наше все. А он пусть думает, может, у меня тонкая душевная организация, и я сильно страдаю от того, что не родился грудастой эльфийкой или наоборот, клыкастым громилой типа резчика. Ротмистр, вы меня, наконец, представите? Раздался нетерпеливый голос. Я все-таки хочу увидеть того, кто вырвал моего сына из лап смерти. Да, командир, тут же откликнулся офицер. Господин Сархан, имею честь представить вам светлейшего князя Георгия Михайловича Воронцова, и весьма элегантно отворил дверь, пропуская в комнату седого импозантного мужчину в сопровождении эскорта из трех латников с автоматами татаринова наперевес, а мой слух цепанул диссонанс. Командир и светлейший князь, как-то не плясало, рядом со светлейшим князем солиднее звучало бы что-то вроде его высокоблагородия генерал-фельдцехмейстер. Кажется, командир, это слишком демократично. Итак, этот необычный аристократ осмотрел меня с головы до ног, и взгляд его буквально на секунду задержался на моем правом, татуированном предплечье. Вот кому я обязан жизнью Калинки. Просите что угодно. Однако, заходы у него. Полцарство и принцессу в жены. Тут же отреагировал я, и едва сам себе не треснул по щам. С такими людьми не шутит. Пришлось мигом исправляться. Ничего мне не надо. Любой на моем месте сделал бы так же. Действительно, поднял бровь Воронцов, ну, под прицелом четырех автоматов, в окружении этих достойных господ, которые могут быть весьма убедительны, протянул я. Ох, язык мой, враг мой, то, что вы сделали, не получилось бы из-под палки или по причине банального страха. Я точно знаю, татуурукхая так не работают. Вы пожалели Калинку, верно? Вам захотелось, чтобы он жил. Если бы это не было правдой, никакие угрозы или увещевания не в силах были бы заставить вас сделать лечебную татуу. Черная немочь, это, похоже, князь любил порассуждать на вольные темы, но у меня-то на сегодня были совсем другие планы. Я понятия не имею, что я сделал, пожал плечами я. Это не татуурукхая. Светлейший князь Воронцов испытующе посмотрел на меня и коротко кивнул. По крайней мере, честно, ценю. Мы встретимся с вами в более подходящих обстоятельствах, например, через 10 дней. Тогда вы сможете сказать, чего хотите в знак моей благодарности. А пока, только и исключительно как оплату за предоставленные бойцу моей хоругви медицинские услуги, примите некоторую сумму денег. Поскольку корнет Николай Воронцов был штатным магом 6-й роты ротмистра Разина и представлял собой весьма ценную боевую единицу, оплата соответствующая. Казинец. Казинец бухнул на стол мешок с монетами. Ну как, мешок, мешочек, но довольно увесистый. Оплата благородным металлом, поскольку персонального счета в банке у вас нет, пояснил прокуренный опричник. Отказываться я и не собирался. Деньги, они в моем положении лишними не будут. И звонким монетам я доверял куда как больше, чем циферкам в компьютере. Циферками тоже обзаведусь, успеется, но в моей ситуации, мешок с деньгами гораздо предпочтительнее. «Благодарю», — сказал я. «Честно говоря, я и вправду старался помочь. Ваши люди так старались его спасти. Если бы ваш сын был мерзавцем, вряд ли они поставили бы на кон свою карьеру и отправились бы искать помощи у сомнительного татуировщика проклятого племени, верно? Жизнь!» — поиграл желваками князь Воронцов. «Каждый из них поставил на кон свою жизнь, не только карьеру. Но я благодарен вам за эти слова. Что ж, увидимся, господин Бабайсархан, верно?» Я щелкнул каблуками новых старых ботинок, вытянулся по стойке смирно, как положено, вздернул подбородок и рявкнул. «Так точно, ваше сиятельство, а вы тот еще тип», — одобрительно кивнул князь. «Когда Калинка совсем поправится и придет в себя, мы с вами побеседуем гораздо более вдумчиво». А потом сделал некий плавный, я бы даже сказал, вальяжный жест рукой и снова в комнате запахло озоном. А бронированные опричники один за другим начали исчезать в ярких вспышках телепорта. Последним испарился сам Георгий Михайлович. Вдалеке зарокотал гром. На полу остались чистые от пыли и мусора горячие проплешины, ровно по количеству телепортированных. «Мало денег много не бывает», — пробормотал я, подбрасывая в ладони увесистый мешочек. Вопросов было все еще больше, чем ответов. Но некоторые ответы пока что получать явно не стоило. «Во многих знаниях многие печали», — так говорил экклезиаст. «На данный момент меня интересовал вопрос с переездом и кофемашиной, а опричники, ротмистры и прочие их сиятельства вполне могли подождать. Хотя бы те же самые 10 дней». Глава 9. Разборка на проспекте. Лицемерие здешних стражей закона с одной стороны не давало мне возможности пускать в ход карт для самообороны, и это был минус. Но при этом, мешало тому же Густаву, или еще какому-нибудь агрессивному и тяжело вооруженному сумасшедшему, применить против мерзкого урука весь свой богатый арсенал, и это был плюс. Бытовой расизм местами расцветал тут весьма буйно, не хуже субтропической растительности, вот я к чему клоню, и это порядком бесило. Меня выдворили из целой кучи магазинчиков без объяснения причины, а я всего-то и хотел, что купить кое-какие гигиенические принадлежности типа полотенца и мыла. Тут волей-неволей начнешь задумываться о том, чтобы достать карты из-под кровати и начать шинковать местную торговую братью со всем усердием. «Мыло закончилось», — говорил наглый лысый парень с лицом, забитым татуировками до самых глазниц. «Иди покупай у своих». За спиной этого молодого человека красовался целый стеллаж разных гелей для душа, шампуня и мыла всех сортов и размеров. Но он пялился на меня, сверкал вживленным в самый лоб шунтом для прямого подключения к неизвестной мне аппаратуре и шевелил свои яйца руками, которые по самые локти засунул в карманы штанов, и нагло врал в глаза, имея в виду, что не обслужит никого из орков, а может и никого из нелюдей. «Ну, раз закончилось», — пожимал плечами я и шел в другой магазин. «Своих-то у меня тут априори не водилось, орки и те делали козью морду. Тебя в рот не обслужу нах», — цыкал зубом в том самом другом магазине коренастый снага с пирсингом в обоих ушах и в носу. «Мыло нах только для снагаха, у тебя шкура в рот не выдержит нах, ты в рот не урук нах, а полукровка ядь, разъест нах шкуру в рот, потом ядь меня нах санстанция в рот замучает нах, санстанция, на маяке, сука, я тебя сейчас сам замучаю, продай мыло», — говорю, — не выдержал я. Снага был уже десятый по счету продавец, который послал меня нахрен, и местные заморочки уже порядком достали. Похоже, тот же Хуи Морген, и Патьевна, и работяги из бригады прораба Сани были удивительным исключением, а Кристинка так и вовсе ангелом небесным. Почти все здесь относились к полукровкам очень, очень плохо. Будь я, например, полусногой, меня пинали бы всем маяком до тех пор, пока я бы совсем не умер. Ладно, ладно, кто-то бы не пинал, но даже Хуи Морген не стал бы вмешиваться и рисковать шкурой ради какого-то ублюдка, пусть и обаятельного. Хотя попади я в сногу, черта с два во мне сохранилась бы хоть капля обаяния. Стоп, я что, тоже превращаюсь в расиста? Может, среди снога тоже есть приятные парни и девчата, просто я их не встречал пока. Короче, спасали меня только страшная рожа, огромный рост, явное физическое превосходство и мрачная слава уруков как свирепых бойцов, плохо восприимчивых к магии. Ты нах чего наезжаешь в рот, я под щербатым нах хожу в рот, сложил руки на груди с нога, задумавшись о расовых проблемах, я как-то забыл, где нахожусь, а этот зеленокожий говнюк, мигом напомнил, в рот он ходит, лихие 90-е у них тут прямо, и чего, щербатый мыло запрещает продавать, что за отстой, я передам нах, что я тыха его в рот отстоем ха назвал нах, пообещал продавец и полез за телефоном в карман, я только плюнул и пошел прочь, мыло я купил у какого-то пропащего типа, который разложил свой нехитрый товар прямо на тротуаре, расчистив крохотный кусочек от мусора и подстелив клеенку в горошек, типичный синюк. Таких на блошиных рынках в любом райцентре по всему постсоветскому пространству многие десятки и сотни водились. Тут, похоже, тоже имелась некая популяция подобных личностей. У синюка на клеенке я увидел хозяйственное мыло, зубные щетки и детскую зубную пасту с клубничным вкусом, дракоша называется, и даже бритвенные одноразовые станки, они бы мне тоже пригодились. Щетина у уруков росла, а мне в качестве реципиента достался урук молодой, и терпеть дурацкие клочки по всей роже я намерен не был. «Спасибо тебе, добрый человек», — сказал я, и пожаловался, «а то ни одна зараза мне мыло продавать не хочет». «Так это потому, что ты ублюдок», — радостно пояснил Синюк, «твоя мамка с уруком трахалась, соответственно, ты позорище и того и другого народа, потому и не продают, это просто потрясающе, чмырить кого-то по причине того, что сексуальная жизнь его матери вас не устраивает, отличный повод». Почему бы и нет, ничем не хуже, чем устроить бойню из-за того, что ваш отец любил чай, а чужой – кофе. Как такое вообще можно терпеть? Да, а ты чего ж продал? Поинтересовался я, а мне похрен, мне деньги нужны. Император Веспасиан сказал, деньги не пахнут, так что хоть орк вонючий, хоть надушенный эльфийский педик за мылом придет, мне без разницы. Я расизм и гоблинов одинаково ненавижу, отмахнулся уличный философ. И то, и другое мешает бизнесу, дерьмо, а еще бизнесу мешает щербатый. Походу, я теперь попал. Да, такое неожиданное окончание его проникновенной речи заставило меня резко обернуться. За моей спиной припарковалась весьма примечательная колымага, эдакий заниженный кабриолет красного цвета, от капота до багажника расписанный матерным граффити. Похоже, это был самый настоящий электрокар, поскольку выхлопных труб в его конструкции не наблюдалось, а двигатель работал очень тихо. Внутри сидела братва, это к гадалке не ходи, рожи были насквозь протокольные, из динамиков играло нечто, напоминающее знакомый мне дабстеп, только дабстеп обычно обходился без вокала, а тут визгливый голос речитативом выдавал что-то про жопы, сиськи, наркоту, тачки и кишки. Определенно, если бы орки писали музыку, уруки лобали бы дес-метал, гоблины, какой-нибудь рэпчик, а снога, вот такую вот шнягу. Я задумался о созвучии этих двух терминов и упустил момент, когда три самых типичных зеленокожих снога и два лысых гнома с удивительно короткими для этого племени бородами с самым решительным видом поперли в мою сторону. А как же расизм? Или у них тут уголовный интернационал? Это ты торговлю нарушаешь? Вполне обычным тоном поинтересовался крепкотелый гном с головой гладкой, как бабья коленка. Я хотел купить мыло. Я смотрю, купил. Он кивнул на авоську с покупками в моих руках, а потом перевел тяжелый взгляд на Синюка. «Ты, Афанасий, тут больше не торгуешь, врубаешься, на проспекте тебе места нет, шуруй, ять», только и сказал Афанасий и принялся собирать манатки. «Выходит, я его подставил? Нехорошо, зря ты так, я поставил авоську на тротуар, мужик ничего плохого не сделал, просто продал мне мыло, не стоило его выгонять, ты будешь меня учить теперь». «Что делать, а что нет?» Лицо гнома мигом превратилось в мерзкую рожу. «Ненавижу такой тип личности. Гонит пургу, строит других, учиняют полный беспредел и хамят, а наткнувшись на малейший признак адекватного несогласия, тут же включают быка и оскорбленную невинность. Тут разговоры бессмысленны. Я-то, я, Может, и поучу, если больше некому, смерив его прищуренным глазом, я уже планировал будущее столкновение. Гном подошел совсем близко, на такой кинжальной дистанции у него было явное преимущество. В клинче этот коренастый силач вполне мог бы меня уделать. «Думаешь, ты крутой?» — сказал он. А я ничего больше не сказал. Я врезал ему коленом в самое междудушье, ухватил за шиворот, не без труда приподнял и добавил лбом в переносицу. Не знаю, каково пришлось гному, но у меня искры из глаз полетели, это точно. Однако это не помешало отправить увесистую гномскую тушку в полет. Швыряться одними врагами в других уже становилось у меня приятной традицией. «Убили!» — истошно заорала какая-то тетка, очень по-киношному. Захлопали ставни, забегали люди. Нет, не прячась от неведомой опасности, а наоборот, скапливаясь вокруг с бешеным желанием поглазеть на шикарное развлечение. Ну, как же, снова жаба и гадюка друг друга херачит. Один орк, побольше, лупит других орков, поменьше. Радость-то какая. Тот факт, что среди боевиков Щербатова имелись и гномы, зевак всех мастей, похоже, не смущал. Или гномы тоже, своего рода жабы и гадюки. Я так и не разобрался, какие у них тут расовые заморочки, уяснил только одно: орков не любят все уруки, самые худшие из орков, хуже уруков, только полукровки. «Здравствуйте, я ваша тетя». Короче, лупил я троих с нога как сидоровых коз, это правда. Они попытались налететь все втроем, вместе, но сгрудились и едва ли не запутались в ногах друг у друга. Еще и цепи эти, идиотские. Ими на расстоянии бить нужно, размеренно, аккуратно, а не в толчее размахивать. Ну да, мне прилетело по башке, но зато я перехватил две такие цепочки, дернул изо всех сил, и потом уже обрабатывал ногами образовавшуюся кучу малу. Эти идиоты обмотали свои орудия вокруг запястий и поплатились. Увлекся я, в общем, избивать с ног – это мое личное хобби в этом мире, благо, тут за мордобитие в тюрьму не сажают. Однако, в драке с несколькими противниками увлеченность и самонадеянность до добра не доводит. Второй лысый и короткобородый гном, который чуть задержался у кабриолета, освобождаясь от туши своего товарища, теперь подобрался ко мне сзади. «Энна!» По моей спине крепко прилетела телескопической дубинкой, невесть как оказавшейся в руках у бородача. «Пыть!» Я рухнул на четвереньки от неожиданности. Рука у гномов весьма, весьма тяжелая. И нога, впрочем, тоже. Удар под дых гномским ботинком едва не выбил из меня дух. Я потерял ориентацию, и тут же получил еще целых раз 2-3 удара ногами от наименее пострадавшего из снаг и подлого гнома. Они хрипели и вопили, и радовались близкой победе. Мне на самом деле приходилось тяжко, не в человеческих силах было встать и подняться. Но я-то теперь не человек, я гребаный черный рук. Арррррр. Я вцепился в лодыжку гному зубами и, ей-богу, прокусил голенище высокого ботинка. Уй-уй-уй. Как-то по-бабски заорал он, а я уже потянул его за другую ногу и подмял его под себя и бил кулаками в рожу изо всех сил, не обращая внимания на мелкого снагу, который пытался что-то предпринять и повис у меня на спине в попытках то ли задушить, то ли приобнять. Когда гном обмяк, я просто вцепился зубами в зеленую лапу душившего меня орка, а потом сдернул его со своей спины и шмякнул на обшарпанный асфальт и прыгнул сверху, прямо на закрытую руками голову. Аж самому мерзко стало, хрустнуло отвратительно, а потом принялся обшаривать их карманы, и не нашел то, что искал. Ключей от авто не было, зато были какие-то деньги, брелочки, зажигалки, окурки, таблетки и прочая мелочевка. Все это, а также, доставившая мне столько неприятных моментов, телескопическая дубинка отправилась в авоську к мылу и бритвенным станкам. В хозяйстве пригодится. Я зашагал к электрокабриолету, думая о том, что мой идиотизм, похоже, прогрессирует. На кой хрен в электромобиле замок зажигания? Почему мне взбрело в голову искать ключ? Что с бою взято, то свято, заявил я во всеуслышание. Швырнул торбу на пассажирское сиденье, взгромоздился за руль и принялся осваиваться в машине. Ты, ублюдок. Гном с разбитыми яйцами наконец пришел в себя и с трудом, опираясь на задний бампер, поднялся. Щербатый с тебя шкуру спустит. Тебе не жить на маяке, слышишь? Он треснул кулаком по багажнику. А? Спросил я, нажал пальцем на какую-то кнопку, потом, ногой на одну из педалей, и авто рвануло задним ходом. Та-там! Кабриолет глухо ударился обо что-то, подскочил на колдобине, и гном заткнулся, потому что это была не колдобина. Черт, а где тут передачи переключаются? посетовал я. Я хотел вперед ехать, но оно само. Само оно проехало еще и по трем снагам и по второму гному. Я помахал Синюку Афанасию, который все это время так и стоял у своих немудреных товаров и пялился на бесплатный цирк, и проговорил задумчиво. «Видишь, свидетелей нет, никто не пожалуется на то, что ты мыло в руку продал. Продавай себе кому захочешь, а если обижать будут, приходи к закусочной Хуи Моргина. Я тебе столик выделю для выносной торговли и зонтик пляжный поставлю, чтоб башку не напекло и дождик не замочил. Там принт с загорелой бабой в синем купальнике на тенте, тебе понравится». «Но как же, нет свидетелей». Он оглядел собравшуюся толпу зевак, целая куча которых снимала весь этот бардак на смартфоны. Идея про зонтик с бабой ему, похоже, пришлась по душе. «Я говорю, нет свидетелей. Все меня хорошо услышали, не ту. Мыло я на улице нашел, в подворотне. Кажется, услышали хорошо. Так что я для острастки еще раз проехался по поверженным врагам и, выжимая ту педаль, что в электрокаре отвечала за увеличение скорости, барабаня ладонями по рулю, завел в полный голос свою любимую, революционную. В битве великой не сгинут бесследно павшие с честью во имя идей. Их имена с нашей песней победной станут священны миллионам людей. Хорошо пел, с душой. Кто-то даже из окна второго этажа выпал, кажется, но я не виноват, если что. Жаль, проспект быстро закончился. Кататься на такой тачке по маяку все равно, что комбайн ради трех колосков заводить. Сплошные понты, а толку, сгулькин нос. Загоняя кабриолет на задний двор и запирая ворота, я думал, что со Щербатым нужно что-то решать. Пока что он не осознает степени исходящей от меня угрозы, но скоро врубится и пришлет не 5-7 утырков, а пару десятков настоящих бойцов, как те же гномы. На самом деле эта парочка низкорослых крепышей вполне могла бы меня уделать, если бы им не мешали с нога, и если напали бы бородатые ребята согласованно. Но, понты, понты, губят они своих преданных адептов не хуже, чем жадность фраеров. Если гора не идет к Магомету, пробормотал под нос я, уже планируя будущую скорую и грустную встречу со Щербатым, и отправился в знакомый проулок. Покоцали меня эти уроды знатно, нужно было наведаться к Кристине. В проулке я встретил Густава и Гильшнайцхина, и, положив руку на сердце, не очень сильно обрадовался. Сами понимаете, ситуация щекотливая, эдакий хреновый треугольник получается, и не сказать, чтобы прям любовный. Но Густав, похоже, пребывал в отличном расположении духа. Он, размахнувшись, швырнул наверх на переполненные баки еще пару мусорных пакетов, отряхнул руки о свои штаны с карманами и протянул ладонь мне, для рукопожатия. «Привет, бабай, рад видеть». Улыбка у него так и сияла из-под бороды, как светодиодная лампа. «Здрасте», протянул я. «А ты шо, опять подрался?» Сочувственно подсокал языком он. «Какая у тебя пляма на лбу? Молотком били? Цепью, идиоты, идиоты», согласился Густав. «Твой лоб цепью не пробить. Вот гвоздильным пистолетом или хорошим гномским чеканом, это можно попробовать. А лучше всего, противотанковое ружье, вот так. Но я не о том. Я о том, что краем уха слышал, у Щербатого поголовья его шавок уменьшается не по дням, а по часам. Такое везение, просто настоящая удача для меня, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Кто не помер, тот покалечен, а это, понимаешь сам, на всю жизнь. Не будет Щербатый ради своих аглоедов на мага-целителя тратиться. Он и на обычного доктора ни единой денежки не отслюнявит, я уверен. Беда, прокомментировал я, а сам при этом размышлял о том, что нужно и мне искать другого медика, к Кристинке-то зайти теперь не получится. И вот я подумал, почесал бороду и Гильшнайцхин. Может быть, нам с тобой заключить пакт? Какой пакт? Напрягся я, а не нападение, известно какой. Тебе со Щербатым краями не разойтись уже никак. Мне с ним, тоже не по пути. Ну, а враг моего врага, это очень удобный инструмент для того, чтобы отжать еще пару магазинчиков и подмять под себя синюков. Ага, подсказал ему я. А если и прикончит ублюдка рука, то невелика беда. Имела жаба гадюку, да, он от удовольствия аж расхохотался, ухватившись за бока. Давай, говорит, к Кристинке поднимемся. Подруга у меня тут живет, ты ее от церберов спас, помнишь? Она тебя подлатает, на стол потом накроет, а мы посидим, пообщаемся, я тебе кое-что по местным раскладам поясню. Задумался я, чего тут думать, слово даю, никакой подставы, не собираюсь я на тебя нападать, травить, и все такое прочее. У меня свой интерес, сам понимаешь. Ну, раз слово, все равно мне должно было быть неловко, но с другой стороны, я его за язык не тянул. Мы поднимались по уже знакомой обшарпанной лестнице к двери, тоже знакомой, обитой красным дерматином. Не доходя пару ступенек до лестничной площадки, Густав обернулся и сказал: «Я тут недавно такую штуку прочитал в сети. Мол, главная проблема Урукхай – страшная детская смертность. Мол, не имея чувства страха, большая часть ваших ребятишек мужского пола гибнет, не доживая до 12 лет. Потом уже начинает работать личный опыт, и все такое. Я не верил сначала, но потом ты на маяке появился. Я думаю, правду пишут». «А, может, и правду», — согласился я. «А с женским полом что? Что там пишут?» «Да то же самое. Они ж у вас такие же долбанутые». Дверь скрипнула, открываясь. «Кристинка, я гостя привел. Встречай своего спасителя». Ситуация была неловкая, просто жуть. Если бы руки умели краснеть, я бы точно покраснел, но поскольку урукам было абсолютно похер на неловкие ситуации, я шагнул в квартиру и с удовольствием принюхался. С кухни доносились очень аппетитные ароматы. Похоже, Кристина варила борщ. Глава 10. Большая клоака. Короче, гномы кинут Щербатова сразу, как только его власть пошатнется, врубаешься, пояснял мне Густав, размахивая куском черного хлеба, на которой было намазано толстым слоем сливочное масло и насыпаны кусочки чеснока. Там у него уральские изгои из десяток бывших контрабандистов, которых условно-досрочно освободили из мест не столь отдаленных под подписку о поселении в сервитуте. Видали они его в гробу и его снак, тоже. Щербатый просто первый подсуетился, дал им общагу с ремонтом, какие-то гарантии, питанием обеспечил. «Я заинтересован, чтобы эти парни выбрали правильную сторону, мою». В другой руке он держал большую ложку, скорее, черпак, которым набирал в миске борщ и забрасывал внутрь своей бороды, в самую бездонную пасть. «Ты храбрый малый, бабай, у тебя могло бы получиться сковырнуть этого старого с ногу, но за тобой никто не стоит, одиночке не выстоять. Я тебе говорю, ты чего от жизни хочешь вообще тут? Нейтралитет». Тут же выдал я. Это была только одна из моих идей, но самая адекватная. «Я хочу, чтобы меня не касались ваши разборки, и чтобы там, где я живу, была безъядерная зона. Допустим, это будет какое-то заведение, кабак, ресторан, гостиница. Я буду делать все, чтобы ни одна падла не думала устраивать на моей земле разборки, гадить на крыльце или шляться с оружием. Что-то вроде Швейцарии». «Какой Швейцарии?» – удивился Густав. «Вот блин, снова палюсь, да неважно. В общем, чтобы ты, вахмистр Перепелка и тот же Щербатый могли прийти ко мне, попить кофе, поговорить и быть уверенными, что никто на вас не кинется. Мне нужна полная экстерриториальность и нейтралитет. Понимаю, ты не всемогущий, но своих парней придержать можешь и весточку пустить по маяку, что, мол, вот такие у бабая условия». «А во», уважительно покивал головой Густав, и капли бордового борща потекли у него по бороде. «Солидно, вменяемо. То есть менять расклады на маяке ты не собираешься? Банду сколачивать, территорию отжимать? Амбиций у тебя нет?» «Манал я эти амбиции. Я, думаешь, не врубаюсь, кто я есть такой? Если бы здесь откуда-то взялись еще пяток уруков, и они не прикончили бы меня сразу по прибытию, тогда другой вопрос. Тогда у нас уже был бы настоящий Урукхай, и мы могли бы попробовать пободаться. А так, если не ты со Щербатым, то какие-нибудь дяди посерьезнее меня точно сожрут, если буду сильно высовываться. Ты ведь тоже знаешь, кто ты есть такой. Одно дело, щемить магазинчики и синюков, и другое, попытаться придавить, например, Финардила из клиники. Всегда найдутся те, кто посерьезнее. Опричники, помрачнел гном, засранцы государевы. Это ведь они на конвертике прилетали, да, как обычно, ворвались, разнесли хату, побарагозили и сдриснули. Очень точно, точнее некуда. Я тоже принялся уделять внимание борщу, при этом стараясь не уделять внимание заднице Кристины, которая крутилась тут же, около плиты и буфета. Мне казалось, или ей эта ситуация и вправду доставляла некое извращенное удовольствие. Она даже пару раз мне рожи корчила из-за спины Густава, и халатик надела, за гранью приличия, по крайней мере, цвет ее трусиков я мог назвать легко и запросто. «Вот ведь зараза рыжая, мы для них питательный бульон», заявил Игель Шнайцхин, нацеживая в ложку юшки, обильно сдобренной сметаной. Думаешь, не могли бы министерские маги и эти сучьи дети в бронескафандрах позакрывать все прорывы? Хрен знает, пожал плечами я. А я, знаю, могли бы. Но где бы тогда они брали самых лучших бойцов и самых сильных магов? Они, суки, жертвуют своим населением, подставляют его, то есть нас, чтобы потом собирать сливки. Я тебе говорю, в благополучных земских городах хрена с два вырастет боец. Они там в телефоны тыкаются только, хлебалом торгуют и ноют, все время ноют. А в опричных землях, одни чинуши, служаки и ботаники. Вся жизнь, она в сервитутах да юридиках. Тут самый мощный народ, соль земли. Вот если взять топ-10 самых крутых магов государства, там 8 будет наших, сервитутских выходцев и 2, клановых из юридик. Я тебе говорю, да, да, Рюриковичей я не беру, это отдельная песня, разумению не подвластная. Там у них, наверху, все просчитали, сколько и чего можно подставить под зубы когти хтонических тварей, чтобы рождаемость и экономический рост делали эти потери статистической погрешностью. И в рамках этой погрешности, они имеют то, что имеют, мобилизационный ресурс. Мы, не травоядные из земщины и не задроты из опричнины. Мы, свирепый народ. И он свирепо вцепился зубами в хлеб с чесноком. Вот интересно получалось. Вроде они расисты тут через одного и рожи кривят, если приходится с кем-то с неправильной формой зубов или ушей дело иметь, а это мы, присутствует. Вообще-то я не очень понимал, к чему он клонит, и потому спросил напрямую. От меня чего хочешь? Я хочу, чтобы ты пошел и подвалил Щербатому и его прихвостням. Так, как ты умеешь, с душой и огоньком, чтобы горело мертвое. Я дам тебе железный лом из нашего, гномского железа. Это не боевое оружие, это строительный инструмент, но штука стоящая, как раз тебе по руке. Но национальный костюм ты надень, лишним не будет. Вдруг Щербатый берега попутает, и с нога возьмутся за ятаганы, тут-то ты их и нарубишь в мелкий фарш. А ты, поинтересовался я и тоже куснул хлеб с чесноком, аж слезы из глаз брызнули. А я устрою им проблемы, я навалюсь на их общагу, с нашими, надымскими. Общага, в бывшем штабе пожарной дружины, там сейчас гномы проживают. Мы их заблокируем и устроим террорам, и будем нагнетать, мол, ты пришиб вожака и нечего ерепениться. Ну, а потом Кузя видос сбросит в сеть, чем твоя самоубийственная атака закончилась, и все решится само собой. Охренеть можно, он так и сказал, самоубийственная. Да ладно, чего ты, лучшая защита, это нападение. Густав почесал сытое брюхо и рыгнул. Я доел борщ, с сомнением огляделся в поисках еще чего-нибудь съестного и, не найдя ничего, кроме пузатого керамического чайника с заваркой и крохотного блюдца печенюшек кураби с вареньем из эпоксидки, тяжко вздохнул. Так-то его план был вполне себе нормальным, если бы я не думал о том, как бы ухватить Кристину за задницу прямо сейчас. Густав ведь захочет прикончить меня сам, раньше или позже, и усиливать его банду было не в моих интересах. Но проблемы нужно было решать по мере их поступления. Действительно, Щербатый сейчас был бедой номер один. У нас с его бандой как-то сразу не сложилось. Тем более, я обещал ему засунуть в жопу голову незнакомого дрищеватого с ноги, а обещание нужно выполнять. Эхе-хе, сказал я, тащи свой лом. Полный национальный костюм черных уруков выглядел впечатляюще. Наплечники, наколенники, налокотники, наручи, поножи, широкий пояс из шкуры неизвестного животного, легкая и в то же время прочный. Ну, и что-то вроде бронежилета из такого же материала. Эта традиционная хоккейная защита была вся полностью покрыта теми самыми закорючками и загогулинками, в том же стиле, как моя тату на правой руке, которая пополнилась новыми ачивками. Скорее всего, это были доспехи резчика, потому как мне они оказались слегка великоваты, пришлось прожигать раскаленным гвоздем в ремешках дополнительные дырки. Даже доходягой себя почувствовал. А еще, нужно было собрать сумку со всякой дрянью, которую нельзя было бы счесть боевым оружием, но в случае необходимости, применить на погибель врагу и ради своего собственного выживания. Этим я занимался с самого утра, снова отработав в бешеном режиме целую ночь. Расторговался хот-догами, разбирали их со страшной силой, целая очередь выстроилась. Благо, в продуктовом за углом продавали такие подходящие булочки, а длинный, худой и сутулый пацан, который там торчал за кассой, был в закусочной Хуиморгина постоянным клиентом и проводил тут с планшетом в руках и пивными бутылками после работы кучу времени. У него вопросов к моему происхождению не возникало. В общем, я совал сосиски в булки, грел их в микроволновке, фигачил туда кетчуп, горчицу, майонез, пикантную морковку, капусту и ломтики огурца, на выбор, и все были в восторге. Такой собой на минималках. Ну, знаете, это иллюзия изобилия, типа, какую замечательную жижу выбрать, майонетчуп, кетчицу или горчинис, серьезная проблема, а добавьте сюда мучительную дилемму, морковочку острую или огурчик свеженький, и все, за саму возможность с умным видом постоять у прилавка и поморщить лоб, выбирая кулинарные изыски, они готовы были платить на 2 или 3 деньги больше, давай, бабай, не жалей, лей соуса с горкой, ао, с огурчиками. «Мужики, попробуйте с огурчиками, вообще атас, мне давай всего навали, и побольше, побольше, возьми нормальную булку, большую, да не парься, Арчила, я накину еще денежку». Трудовой народ после рабочего дня валил табуном, орки, и снага, и гоблины, гномы, люди, все подряд, те, кто брал еду на вынос, пожирали ее, прогуливаясь по проспекту, и разогревали любопытство и аппетит каждого встречного поперечного. Фастфуда тут не было как явления, так что я полночасовал сосиски в булке и сыпал всего, и побольше, и разливал кофе 3 в 1, страстно ожидая момента, когда приедет Хуиморгин и привезет мне приблуды для приготовления кофе на песке и отпустит меня погулять, например, тхтонь за кофемашиной. Короче, суеты было много. Я даже про припрятанный мешок с деньгами от князя не вспоминал, ни пока хот-доги готовил, ни потом, когда химичил над урукхаевским национальным костюмом, с утра.